энергично протянули друг другу руки, всякий готов был поверить, что теперь-то уж в округе навсегда воцарится мир. Все грабители, бандиты и мародеры, бледнее от страха, будут обходить кемптонские владения на почтительном расстоянии. Так что дочери этого плодородного сельского края снова смогут без опаски выгонять на пастбище свиней и рогатый скот. Влюбленные парочки будут как встать искать укрытие в шепчущей сене рощ и садов, а добрые торговцы смогут беззаботно и радостно возвращаться с ярмарок, унося домой покупки и выручку. Ну, когда вслед за этой новостью последовало еще более приятное, а именно, что в старом городе схвачен убийца мельника Штера, и завтра, на страх всем злодеям, будет казнен с неслыханной жестокостью, то это было встречено не просто с радостью, а с восторгом и взрывом всеобщей любви к отцам обоих городов, совместный гениальный шахматный ход которых оказался таким удачным. А то, как синхронно они ударили кулаком по столу, произвело на редкость впечатляющий гром. Теперь неудивительно, что стар и млад, богатый и бедный, женщины и мужчины, взрослые и дети, словом, все желали присутствовать при ужасном конце злодея. И вот с утра раннего в старый город потянулись жители близлежащих деревень из Зульцберга и Дураха, Пробстрида и Лаубена, из Хасберга, рассевшегося на холме среди виноградников, и из Вильтпольстрида, пешком, верхом, на телегах, украшенных лентами веселых цветов и влекомых валами, увенчанными лентами так же, как бывает в праздник спожинок. Шли и мужчины, еще не совсем очухавшиеся, ибо они спали до самой последней минуты, когда осознали, что пора идти. Шли женщины в воскресных нарядах, в пестрых жакетах солдатского фасона, модного в ту пору среди сельчан, в платочках, расшитых огненными цветами, но с молитвенниками в руках, потому что... А вдруг перед казнью будет что-нибудь божественное? Все были веселы и взвинчены предвкушением интересного зрелища. Чувство собственной безупречности, невинности, чистой совести, непричастности ко всему дурному и злому, вместе с сознанием, что право и справедливость полностью и безоговорочно на их стороне, согревали, как молодое вино. Предстоящая казнь приобрела значение победы добра над злом, одоление дьявола на глазах у ликующих ангельских сонмов. «Веселились, — сказали мы все, — только семья обесчещенной и убитой пастушки, родом из скромной, но чистой деревеньки Хюб, а также многочисленные родственники убитого Штера из Вайтнау, облеклись в траур и по дороге громко причитали и молили всемогущего Господа покарать убийцу после того, как он испустит свою черную душу еще и вечными муками в гиене огненной. На голову злополучного Петра свалили оба кровавых злодеяния. Забыли только о пяти мертвых мародерах. Они ведь были не здешние. Со дня объявления военного положения на площади перед ратушей старого города высился новый, основательно сработанный, окрашенный черным помост с виселицей, плахой и колом, на котором горизонтально укрепили тележное колесо. На нем-то и предстояло погибнуть Петру. По неписанному и негласному, однако принятому всеми соглашению, экзекуция должна была свершиться под радостное одобрение присутствующих. Следовательно, не так уж противоречило рассудку и хорошему вкусу то обстоятельство, что на открытой веранде трактира у ратуши